Глава 15. «Вань, почему ночь бегает едва ли не голышом вокруг фермы и материт тебя? Я, конечно, не понимаю ее языка, но там явно что-то матерное». Ко мне подошла Любава, и я отвлекся от кошатника, которого я гладил за ушком и пузико чесал. Старый пес потихоньку сдает и встает на дежурство лишь когда нет волков. А так он в основном лежит, гуляет и спит в своей конуре у ворот, где мы сейчас и находились. «Ну, она просила стать сильнее, и я отправил ее». «Ты же понимаешь, что у меня появилось еще больше вопросов?» — хохотала рыжая. «Этот яд не смертелен, но причиняет боль, и его можно временно нейтрализовать молочной кислотой. Так что, чтобы не страдать, нужно тренировать тело. Заодно и разум тренируется», — улыбнулся ей. «Понятно. Но ты все равно тиран». Рыжая набросилась на меня и обняла. Так бы и съела тебя, аж вся горю. Я посмотрел на женщину, посмотрел на народ, ставящий чистокол, и с криком «Ой!» Любава оказалась у меня на плече. Затем я понес ее в нашу комнату. Лучше сразу устранить угрозу, потом будет хуже. Так что женщина была уложена на кровать, а пожар тушился долгих 30 минут, после чего мы пошли в душ. И я с довольной рыжей поспешил к чистоколу. Сычевы уехали на лыжах кататься и Олю с собой взяли. А Кристине со Святославом я выдал лекарства и пару заданий. Так что здесь никого лишнего не было. И чистокол строился легко. Берешь двумя руками 100-килограммовое бревно, на полметра вонзаешь в землю, все, бери следующее бревно. Но есть пара нюансов, такие как Игнат, к примеру. Он, как маг земли, стягивает землю и закрепляет бревно. Есть, конечно, еще парочка мелочей, вроде крепежа бревен друг с другом, но особого значения это не имеет. «А Любава вся сияет. Пока мы тут пахали, кто-то тоже пахал», — хохотал Ли, глядя на нас. «На тебе как на войне», — сказала Сайон, и, глядя на Любу, похлопала ладошкой по кулачку. Сейчас полторашки сидели на чистоколе и махали ножками. «Так, хватит меня смущать», — заявила Люба и показала им кулак. «Нет», — тут же заявили полторашки и показали язык. «Вот же шкодливые малявки, а еще старшие называются». «Мы молодые в душе, а ты уже бабка!» — заявила беловолосая, и у Любавы задергался глаз. «Валим!» — воскликнула черноволосая, и они спрыгнули с чистокола прямо на деревья, которые стояли за ним. Тут же хлынуло пламя, но оно не опалило даже бревна. Так, пугач. «Попадитесь только мне! Вся задница будет красной от ремня!» Я же вздыхал. Ну и работал. Схватил 7-метровое бревно и вонзил в землю. Потом еще... И еще. Полторашки же проверяли, ровно ли все стояло, так что позвал пустельгу. Мой мини-сокол занимался проверкой. Игнат, если что, поглубже затянет бревно. В идеале было бы сделать живую стену из корней Али, но объяснить это я не смогу. А так и защита, и оружие. Можно также вырастить стену из деревьев, как я дом делал. Вот только, как подумаю, сколько маны на это уйдет, так сразу всякое желание отпадает. «Я все». К нам почти приползла ночь. С нее рекой тек пот, а сама девушка выглядела истощенной. Говорила же она на английском, так как не знала русского, но уже начала учить. Благо, с ассистентом это сделать очень просто, особенно в плане чтения. «Ты так усердно тренируешься?» Тут рядом стояли Инди с Аквой. Они не работали, так как слабачки, но оказывали моральную поддержку. Правда, не знаю как. Вот Аква и подошла к чернокожей, а потом одним взмахом стянула с той целое озеро пота. «Спасибо. Это все Иван». Она выпрямилась и указала на меня рукой. «Садист». «Так выпей противоядие», — пожал я плечами и схватил следующее бревно. «И проиграть? Чтобы совсем потерять к себе уважение?» Она выстрелила в меня взглядом, а я промолчал. С женщинами порой лучше не спорить, потому что порой у них полностью отключается логическое мышление. И нет, я не сексист и не женоненавистник. Я опытный. «А что он сделал?» — спросила Аква. «Отравил меня. И если я не нагружаю тело, то испытываю физические страдания». На меня все тут же уставились с осуждением на лицах. «Тираны — чудовища!» — добавили полторашки на ветвях и спрыгнули на чистокол. «Вы только узнали?» — мыкнул в ответ и продолжил вбивать бревна в землю. И тут валькирия притащила 4 бревна. Она по 2 бревна обхватила подмышками и тащила их. «Что узнали?» — спросила та. что Ваня — тиран и чудовище», — заявила Аква. «Нет, просто ночь в армии не служила. Ни дисциплины, ни подготовки». Вика покачала головой и пошла за новой партией бревен. «Служила, но уже будучи сильным героем», — возразила ночь. «Ай-яй-яй!» Девушка рванула вперед и побежала вдоль чистокола. «Может, я слишком много яда дал ей?» «Да нет, чушь какая-то». На меня все тут же уставились с осуждением. «Что, кто-то тоже желает побегать?» — заулыбался я в ответ. «Так мы и так пашем, как китайцы на рисовых полях», — возразил Ли, также вставляя бревно. «То-то ты не вспотел». «Так я очищаюсь от по...» Он посмотрел на улыбающегося меня и замолчал. «Казенную манну тратим, да?» «А она?» — он указал на Акву. «У меня ядро, я манну произвожу», — заулыбалась большегрудая девушка. «Не губи насяльника, у меня свидание вечером». Ли упал на колени и сложил ладони над головой. «С кем это у тебя там свидание? Явно не с Кристиной», — нахмурилась Любава. «Думаю, с той лолькой-официанткой», — сдал я его. «Изменщик», — ахнула Люба, и все с осуждением уставились на Ли. «Пока что нет, дружеское свидание, и теперь я совладелец пельменной, а потом будет гарем», — уверенно заявил тот. «Тебя Кристина за гарем кастрирует», — хмыкнул я. «Рано или поздно о магах узнают все», — возразил вскочивший на ноги наглец. «Тогда мир изменится, а династию Ли нужно продолжать. К тому же мне нужно будет еще несколько милых китаянок». «И родятся у тебя мини-китайчики от мини-девушек», — хмыкала Любава. «Эй, не в росте сила», — возразил Ли, который сам не отличался высоким ростом. «А в росте и массе», — добавила Валькирия и кинула на китайца взгляд. «Спарринг?» — спросил тот. «Я не рукопашник и вешу меньше тебя». «Иван?» — предложил он мне. «А давай», — улыбнулся я. И из земли вырвались корни, хватая Ли. После чего я подошел и дал ему щелбан. Я победил. «А, нарожаю кучу китайчиков-коротышек и подговорю их, чтобы они влюбили в себя ваших с Любой дочерей. И родятся у вас мини-внуки!» — заявил тот, и у нас с Любой челюсти упали. «Вот скотина!» «Вань, а давай я позвоню Кристине, и она эту скотину кастрирует», — предложила рыжая. «Хорошая идея». «Злые вы», — к нам подошла Аква. «Давайте просто поддержим Ли. Мы ведь все заслужили немного счастья после стольких веков сражений и страданий». «Чувствую себя дурой», — вздыхала Любава. «Мне тяжело понять, через что вы все прошли». «А я покажу», — сказал я и вскинул руку. И все увидели топ-10 нарезок страдающего Ли. Вот он лежит в горячем источнике, и к нему с двух сторон прислоняются молодые кицуне, девочки с лисьими ушками и хвостом. Они лежат его шею и целуют, а он держит их за жопки и весь такой довольный. Следующая нарезка. Он окружен лоли-горничными, они ухаживают за ним, массируют плечи и ноги, поят, кормят, а потом вдесятером отлюбливают по полной. Далее... «Безумный Серега!» — воскликнул Ли, которого я уже освободил от корней. «Ваня, я забыл про Серегу! Давай его к нам!» «Кто это?» — спросила Аква. «Один крутой парень. Он создавал автоматронов. Это что-то вроде роботов», — ответил Ли. «Значит, эти горничные...» «Это его шедевр. Лоли — горничные роботы-ниндзя», — заявил китаец. «А ты знаешь, где он живет и прочую информацию?» — спросил я, а тот яростно закивал. «Да, он с Сахалина, работает в конструкторском бюро». «Тогда да, нам нужны такие. Может, квадрокоптеры сможет сделать? Нам бы не помешала авиаразведка. Не все же на моих птиц составлять», — согласился я. «Ага, тогда завтра утром отправлюсь». «Хорошо, и давайте уже работать, халтурщики». Мы продолжили делать чистокол, а потом прибежала, наконец, победившая яд ночь, и вместе с девчатами пошла в баню. Так что следующий час мы работали без них. После чего мы все подкрепились и работали до самой ночи. На следующее утро Ли улетел, а к нам приехали журналисты. Точнее, журналистка. Та, которая брала первое интервью касательно секты Джеймса. «И теперь эти сектанты вознамерились захватить Боливию», заявил я после 5 минут рассказа. Мы сидели за круглым столом, и нас снимали на камеру. «Значит, попытка начать гражданскую войну — это их рук дело?» Джеймс решил захватить ближайшую к себе страну. Бразилия слишком сильна, а вот Боливия самое то», — ответил я и кивнул на ночь. «Она вам подробнее объяснит». «Здравствуйте, я Ньянтюк, и Иван прилетел в Боливию, чтобы спасти меня из плена этой секты», — заявила ночь, ошарашив журналистку. А затем скинула с себя халат, обнажая красивое тело в нижнем белье. Но и с десятками шрамов. «Все это я получила там». «Какой кошмар! Как это произошло?» Наигранно поражалась журналистка, а глаза горели. «Я поверила Джеймсу, что одна из избранных, тех, кто сможет спасти мир. А на деле я попала в рабство. Таких, как я, заставляют работать, промывают мозги, и самое главное...» Она подкусила губу. «Секс-рабство. Меня отдавали десяткам мужчин, заставляли участвовать в оргиях и всячески унижали, ломая и подавляя волю». «Это ужасно!» «И не только меня так мучили. Всех обманутых подобным же образом девушек использовали, как хотели и как захотели. При этом нам внушали, что это хорошо, и чем больше мужчин нас попробует, тем лучше». Ночь резко отвернулась, и ее стошнило. «Простите». «Как только наваждение спало, я осознала, через что прошла, и теперь очень хочется вскрыть себе вены». Я передал ночи полотенце и накинул на нее халат. Девушка же продолжила. «Когда я сбежала, Джеймс послал за мной своих борцов за свободу, даже с вертолетами, потому что он очень боялся, что я расскажу правду о нем. В итоге план по захвату Боливии начался раньше времени, поэтому мне с помощью Ивана удалось добраться до безопасного места». «К счастью, армия Боливии справилась с террористами», — добавил я. «Но, боюсь, если бы война началась позже, Боливия бы пала. Террористы попросту не успели скопить и обучить достаточно солдат, что и стало главным фактором их поражения. Но и недооценка армии страны, а также решительности президента». «Вот как? Значит, благодаря вам страна избежала поражения?» «Нет, она избежала поражения из-за грамотного руководства и самоотверженности солдат. Мы лишь сообщили президенту информацию, которая знала Ньянтюк. Позиции противника, каналы поставок американского вооружения и прочее», — возразил я. «Поэтому вы прилетели сюда на президентском самолете, и в городе находится делегация из Боливии?» — спросила журналистка, и я подтвердил это. «Да, вы правы. Президент выразил нам благодарность и помог вернуться домой. Также я обещал вылечить группу людей из Боливии». «Это благородно! Вы герои!» — кивала журналистка. «Вот только все это лишь начало», — вдруг сказал я. «Где гарантии, что восстания не начнутся в соседних странах? В США регулярно пропадают сенаторы и важные шишки. Некоторые потом возвращаются, но уже с промытыми мозгами. Понимаете, что это означает?» «Да». «Эта секта невероятно опасна. У них есть деньги, влияние, безумный лидер, а последователи с промытыми мозгами совершат что угодно во имя Джеймса. С каждым днем секта становится сильнее, и скоро Латинскую Америку ждут очень непростые времена». «Ужас! Настоящий ужас!» — сказала шокированная журналистка. Ну а затем ночь рассказала, как устроена секта, как выглядит их город, о том, как они оттуда выбираются, о том, как проникали в Россию и прочем. В итоге журналистка уезжала очень довольной, ну и сперва отдала мне копию заснятого материала. «Думаешь, поможет?» — спросила ночь, когда те уехали, а мы пили чай. «Как минимум остальные страны насторожатся, так что да, поможет. Ну и к тому же я работаю на будущее. Мол, я же вас предупреждал», — улыбнулся в ответ. «Сказала бы, что понятно, но нет, ничего не понятно». Девушка тоже улыбнулась. «Но мне было приятно разоблачить Джеймса, и хотелось бы результатов». «Посмотрим. Может, будет скорый результат. Как минимум теперь, если в Боливии неожиданно случится госпереворот, всем будет понятно, что произошло. Может, кто-то из соседей даже вмешается». Ночь кивнула и продолжила пить чай. «Спасибо», — вдруг сказала она. Я же кивнул. Вскоре мы занялись работой, но не прошло и 2 часов, как к нам приехал человек из спецслужб, и ночь увезли. Ну, правда, вместе с ней увезли и 2 скрытых полторашек, так что я не волновался и продолжал работать. Наш чистокол стремительно рос. Потом, может, увеличу высоту до 10 или даже 12 метров. Но сейчас это излишне. Да и пчелкам тяжело будет. Я лучше внешний чистокол наращу повыше. «Как там ночь? Я волнуюсь», — сказала Любава, передающая мне 7-метровое бревно и я его вонзил в землю. «В порядке, все, уверен в этом», — ответил я и кинул взгляд на зомби. Они вчетвером еле тащили одно бревно. Все же от обычных зомби толку мало, так что, объявив о перерыве, я пошел к Ингвару. Его дом находился в корнях древа стражи, и я сперва вошел в трещину в стволе дерева и оказался в небольшом помещении с дырой в полу. Спустившись по вертикальной металлической лестнице, я попал в подземную квартиру. Потолок и стены здесь были сделаны из корней али, а пол выложен из скрипучих досок. Имелось несколько проходов в другие помещения, но в этой комнате у Ингвара была мастерская. Здесь я приметил рабочий стол с инструментами для резки по дереву и костям, запасы материалов, ну и, как обычно, на своем месте стояли несколько бочек, в которых мариновались кости и множество костей, которые висели под потолком и сушились. «Ингвар, ты где?» — спросил я. И раздался шум, а потом из другой комнаты вышел бледный парень в трусах. «Управлял зомби. А ты можешь их усилить? Ну, я же знаю, что нежить разная бывает. Или это строго зависит от тел?» «Я зомби почти не пользовался, но усилить можно. Мне заняться?» «Да, будь добр, а то от них сейчас толку не очень много». «Сделаю хорошо», — согласился парень и зевнул. «Тогда ночью ими займусь. Но мне понадобится несколько кристаллов, хотя бы мутных. Принесу». Покинув Ингвара, посмотрел на серое небо. «Снова снег будет». И да, через час пошел снег. А еще через час приехала ночь, из чьей тени выскочили уставшие полторашки. Они тут же обессиленно попадали на траву, так как маны потратили слишком много. Но сделали это лишь после того, как машина с агентами уехала. «Они очень интересовались сектой, Джеймсом, что я здесь делаю и прочее», — сразу сказала довольная ночь. «Ну и я им все рассказала. Конечно же, утаив магические моменты». «Ты молодец», — похвалил я ее. «Плюс одна пакость Джеймсу. Глядишь, у него от натуги пупок надорвется, и блондин взорвется». «Было бы здорово», — улыбнулась она в ответ и пошла в дом. А я подошел к полторашкам. Они изображали трупики, и я мог бы бросить их или попросить Любаву, но девчата выполнили мое поручение, так что закинул их на плечи и отнес в спальню. Она была четвертой на этаже. Внутри же... да почти ничего. Девчата не особо обставляли свою комнату, так что я просто уложил их на кровать. Не забыл, конечно же, раздуть их в прихожей. «А раздеть?» — спросила Сайон, открыв один хитрый глаз. «Это вы и без меня можете сделать». «Хорошо», — ответила Йон Хи, и миг спустя одна начала снимать мою футболку, а вторая — штаны, но тут же получили по лапам. А миг спустя их не было, спрятались. «Вот же зараза», — ворчал я и направился прочь. Работать. Чем мы и занимались весь оставшийся день. На следующий день утром у нас начался аншлаг. Приехали боливийцы. Журналисты от обеих стран, мэр Малосибирска, посол Боливии в Российской Федерации и прочие. День они выбрали не самый удачный, так как не было Ли, и пришлось Инде работать в паре с Аквой, которая малость паниковала. «Ты справишься, ты молодец», — успокаивал я Акву, которая пыталась направлять кровь парализованного человека. Приходилось поглаживать ее по спине, и лишь так она чувствовала себя спокойнее. Но это лицо... смесь паники, неуверенности и смущения. Я с трудом держался и не смеялся. «Все, закончили», — выдохнула Инди и убрала руки с груди пациента. «Даш, принесешь кефира? Я что-то подустала». «Да». Аква вылетела из загороженной занавеской палаты, а я подхватил невысокого тощего мужичка, которого уже разбудили после операции. Он что-то говорил, но мы не понимали его. Вынеся мужчину наружу, тут же попали под шквал фотовспышек. А старик медленно шевелил руками и головой. Затем я усадил его за большой стол, и к нему тут же подбежали журналисты. А тот лишь после их вопросов понял, что может шевелиться, и не выдержал, пустил слезу от счастья. Главное, чтобы сердце не отказало, а то высокий стресс, шок и прочее могут сотворить нехорошее дело. За столом уже сидела группа людей, которым постепенно возвращается зрение. Но их журналисты, видимо, уже опросили. Ну а я сходил на кухню и принес людям малинового чая, а затем поспешил в клинику помогать девчатам. Аква постепенно втягивалась, работа шла, люди лечились, но основная нагрузка, конечно же, была на Инди, однако девушка справилась. Все же она ежедневно становится сильнее, что не может не радовать. И когда последний пациент был вылечен и отнесен за стол, мы все вышли из клиники. «Иван Олегович, как вы это делаете?» Игнорируя девчат, журналисты тут же набросились на меня. «Пока что это секрет, но я надеюсь, что с лекарственными растениями, привезенными из Боливии, я смогу создать что-то, что сможет помочь всем и быть доступным. Но это будет долгий и тяжелый труд. Поэтому прошу иметь терпение и не мешать нам работать». «Иван Олегович! Иван Олегович!» Журналисты прям с ума сходили, заваливая вопросами, включая иностранную прессу. После чего я показал свою пасеку, огороды обычных лекарственных растений, включая тысячелистник, ну и все. Дальше я никого не пустил. Пусть гадает, что за секреты я там храню. Затем мы сфотографировались с мэром Малосибирска и послом Боливии, на камеры пожали руки, ну и сделали совместную фотографию со всеми жителями фермы, кроме мексиканцев, а также с пациентами, мэром и боливийцами. Парализованных усадили на инвалидные коляски, стоячие были позади, но все улыбались, многие из пациентов пустили слезу, так что кадр получился отличный, эмоциональный. Когда все посторонние уехали, мы собрались на кухне и попадали без сил. Журналисты выпили сил не меньше, чем лечение людей, но... «А вот и курочка!» Любава поставила на стол большую тарелку сочной запеченной курицы, а затем вторую курицу, много рыбки и вареной картошки и маринованные грибочки. «Еда!» — простонала Аква, и, отрезав себе куриную ножку, тут же впилась в нее зубами. А курочка хрустящая, и в самой курочке торчат дольки чесночка. Аромат просто невероятный. «Мяу!» Рядом с нами сидела Яша, у которой в тарелке на полу лежит сырое мясо. Но наша еда, видимо, ей кажется вкуснее. Однако Аква не поделилась. Но... «Вот и тебе, наша милая!» Любава поставила вторую тарелку Яши, а там запеченная рыбка. «Мяу!» Обрадовалась кошка и принялась есть. Кажется, мы избаловали ягуара. Причем невероятно быстро. «Ну и вот...» Любава поставила на стол три бутылки с белым, голубым и синим вином. «Это что?» — спросила ночь. «Вино. Ваня говорит, что уже настоялось». «Синее?» — удивилась чернокожая. «Целебное и слабоалкогольное», — ответил я, и все налили понемногу. «Неплохо». Индия отпила голубого вина и налила синего. «Это насыщенное, а белое как сок, мягкий, но приятный». «Белое — это удобрение для грядок», — сказал я, и на меня тут же все уставились. «Оно содержит природную манну и отлично впитывается растениями, так что можно пить, а можно поливать». «Хорошее вино», — сказала Аква, выпив уже третий стакан. «Не полный, конечно же». «Все хорошее. Еще хочу». Любава сбегала за бочонками, и мы устроили пьянку. Никто не напился, правда, все же алкоголя там немного, но настроение у всех поднялось, так что Игнат притащил гитару и... «А вот и мы!» — заявил довольный Ли, талкивая на кухню высокого, ростом где-то 1,80 м или чуть больше парня в пуховике и шапке. «Привет!» — неуверенно сказал Сергей и поднял руку. «Да, я сразу понял, кто это. Все поняли. Мы поздоровались». «За стол!» — приказала Любава. «Ли, покажи, где помыть руки. Даю 5 минут. Управимся за 3». Утащив парня, китаец быстро вернулся, и они даже сняли верхнюю одежду. Сергей сел за стол и неуверенно осмотрел всех нас. «Сергей, ты ведь хочешь вернуть себе магию?» — спросил я. «Да, конечно. Может, смогу воссоздать Алису?» — неуверенно ответил темноволосый парень. Он был сравнительно худым, не красавец, одет в футболку с принтом в виде аниме-девочки и штаны. Вино с манной природы, чай с огненной манной. Да и здесь маны в 20 раз больше, чем в городе. «Правда?» — еще больше опешил он. В ответ Любава вспыхнула огнем. Ее волосы превратились в бушующее пламя, а Аква покрылась водой. «Значит, я смогу?» — обрадовался он. «Да, но тебе придется работать. Манны, сам понимаешь, дефицит. Поэтому тебе придется нам помогать в делах и работать на ферме. Согласен?» «Ради Алисы согласен», — заявил он. «Привет!» Рядом из пространства вылетела Аля и подлетела к парню. Он хлопал глазами и словно окаменел. «Ты живой?» «Фея, выходи за меня!» — воскликнул он, и тут Ингвар подавился рыбой.